Если пойдем к Торжку, то попустошим Новгородскую волость. Пойдем лучше к Переславлю. Там у нас есть третий друг». Ростиславичи были уверены, что Константин Ростовский вступит в союз с ними против младших братьев. Они двинулись к Твери и стали брать села и жечь их, а об Ярославе не знали, где он, в Торжке или Твери. Услыхав, что ростиславичи воюют тверские села, он выехал из Торжка в Тверь, взявши с собой старших бояр и новгородцев, молодых по выбору, а новоторжцев всех, и послал из них 100 человек с небольшим отборных людей в сторожу, но в 15 верстах от города 25 марта наехал на них воевода Мстислав Ярун с молодою дружиною. 33 человека взял в плен, 70 положил на месте, остальным удалось убежать в Тверь. Получивший этот первый успех, который дал ратникам их возможность беспрепятственно собирать съестные припасы, ростиславичи послали смоленского боярина Еволода в Ростов князю Константину Всеволодовичу приглашать его к союзу против братьев. Провожать посла до рубежа отправили Владимира Псковского с псковичами и смольнянами, а сами с новгородцами пошли дальше. Пожгли села по рекам Шоши и Дубне, тогда как Владимир Псковский взял город Константинов, Кснятин, на устье Большой Мерли и пожег все Поволжье. Константин Ростовский не замедлил ответом. Он послал воеводу своего Еремея сказать ростиславичам: «Князь Константин кланяется вам, обрадовался он, услыхавший о вашем приходе, и посылает вам в помощь 500 человек, а для остальных рядов пошлите к нему Шурина его, Всеволода, сына Мстислава Романовича Киевского». Ростиславичи отпустили к нему Всеволода с сильным отрядом, а сами пошли вниз по Волге. Потом, чтобы скорее окончить поход, бросили вазы и, севши на коней, поехали к Переславлю. 9 апреля, в светлое воскресенье, к ростиславичам, стоявшим на реке Саре, пришел Константин Ростовский своими полками. Но он боялся, что оставил свой город без защиты, почему ростиславичи отправили в Ростов Владимира Псковского с дружиною, а сами с Константином пошли к Переславлю и стали против него на Фоминой неделе. Здесь, под городскими стенами, они захватили в плен одного человека, от которого узнали, что Ярослава нет в городе. Пошел к брату Юрию с полками, с новгородцами и новоторжанами, а князь Юрий с братьями Святославом и Владимиром выступил также из своего города. Войско младшие Всеволодовичи собрали большое – муромцев, бродников, городчан и всю силу Суздальской земли. Погнали всех и из сел. У кого не было лошади, тот шел пешком. «Страшное было чудо и дивное, братья», — говорит летописец. «Пошли сыновья на отца, отцы на детей, брат на брата, рабы на господина, а господин на рабов». Ярослав и Юрий с братьями стали на реке Гзе. Мстислав и Владимир с новгородцами поставили полки свои близ Юрьева, а Константин Ростовский стал дальше своими полками на реке Липице. Когда ростиславичи завидели полки Ярославовы и Юрьевы, то послали соцкого Лариона сказать Юрию: «Кланяемся, у нас с тобою нет ссоры, ссора у нас с Ярославом». Юрий отвечал: «Мы с братом Ярославом один человек». Тогда они послали сказать Ярославу: «Отпусти новгородцев и новоторжан. Возврати волости новгородские, которые ты захватил. Волок, с нами помирись и крест целуй, а крови не проливай». Ярослав отвечал: «Мира не хочу. Новгородцев и новоторжан при себе держу. Вы далеко шли и вышли, как рыба насухо». Когда Ларион пересказал все эти слова ростиславичам, те отправили к обоим братьям с последней речью: Мы пришли, брат князь Юрий Ярослав, не на кровопролитие. Крови не дай Бог нам видеть. Лучше управиться прежде. Мы все одного племени. Так дадим старшинство князю Константину и посадите его во Владимире, а вам Суздальская земля вся. Юрий отвечал на это послу. Скажи, братье моей, князьям, Мстиславу и Владимиру. Пришли, так ступайте, куда хотите. А брату князю Константину скажи, перемоги нас, и тогда тебе вся земля. Младшие всеволодовичи, ободренные мирными предложениями врагов, видя в этом признак слабости, отчаянного положения, начали пировать с боярами. На перу один старый боярин Андрей Станиславович стал говорить молодым князьям. «Миритесь, князья Юрий и Ярослав, а меньшая братья вашей воли. По-моему, лучше бы помириться и дать старшинство князю Константину. Нечего смотреть, что перед нами мало Ростиславова племени. Да князья-то все они мудрые, смышленные, храбрые. Мужи их, новгородцы и смольняне, смелы на бою. А про Мстислава Мстиславича и сами знаете в том племени, что дана ему от Бога храбрость больше всех. Так подумайте-ка, господа, об этом». Нелюба была эта речь князьям Юрию и Ярославу. И один из Юрьевых бояр сказал: «Князья Юрий и Ярослав, не было того ни при прадедах, ни при деде, ни при отце вашем, чтоб кто-нибудь вошел ратью в сильную землю Суздальскую и вышел из нее цел, хотя б тут собралась вся русская земля, и Галицкая, и Киевская, и Смоленская, и Черниговская, и Новгородская, и Рязанская. Никак им не устоять против нашей силы. А эти-то полки, да мы их седлами закидаем». Эта речь понравилась князьям, они созвали бояр своих и начали им говорить: «Когда достанется нам неприятельский обоз в руки, то вам будут кони, брони, платья. А кто вздумает взять живого человека, тот будет сам убит. У кого и золотом будет шитое платье, и того убивай, не оставим ни одного в живых. Кто из полку побежит и будет схвачен, таких вешать или распинать, а о князьях, если достанутся нам в руки, подумаем после». Отпустившие людей своих, князья вошли в шатер и начали делить волости. Князь Юрий сказал: «Мне, брат Ярославов, Владимирская земля и Ростовская, тебе Новгород, Смоленск брату нашему Святославу, Киев отдай черниговским князьям, а Галич нам же». Младшие братья согласились, поцеловали крест и написали грамоты. Здесь всего любопытнее для нас презрение северных князей Киеву, с которым для их предков и для всех южных князей соединялась постоянно мысль о старшинстве, о высшей чести, но богатый Галич всеволодовичи берут себе. Поделивший между собой все русские города, Юрий с Ярославом стали звать врагов к бою. Ростиславичи, с своей стороны, призвали князя Константина. Долго думали с ним, взяли с него клятву, что не будет в нем перевету к братьям, и двинулись в ночь к ростовскому стану на реку Липицу. Во всех полках их раздавались крики. В Константиновом войске трубили в трубы. Это навело страх на Юрия и Ярослава. Они отступили за Дебрь и расположили свои полки на Авдовой горе. Ростиславичи на рассвете пришли к Липицам и, видя, что враги отступили на Авдову гору, расположились на противоположной горе Юрьевой и послали ко Всеволодовичам троих мужей, опять с мирными предложениями. «А не дадите мира», — велели они сказать им, — «так отступите подальше на ровное место, а мы пойдем на вашу сторону, или мы отойдем к липицам, а вы перейдете на наши станы». Князь Юрий отвечал: «Ни мира не беру, ни отступаю. Вы прошли через всю землю, так неужели этой дебри не перейдете?» Всеволодовичи надеялись на свои укрепления. Они обвели свой стан плетнем и насовали кольев, боясь, что Ростиславичи не ударили на них в ночь. Получивший их ответ, Ростиславичи послали своих молодых людей биться против Ярославовых полков. Те бились целый день до ночи, но бились неусердно, потому что была буря и очень холодно. На другое утро, 21 апреля в четверг, на второй неделе по Пасхе, Ростиславичи решились было идти прямо ко Владимиру, не схватываясь с неприятелем, и полки их стали уже готовиться к выступлению. Видя это, полки Юрьевы начали также сходить с своей горы, думая, что враги бегут. Но те остановились и опрокинули их назад. В это время явился князь Владимир Псковский из Ростова. Ростиславичи стали думать, куда идти, причем Константин сказал им: «Братья, князь Мстислав и Владимир, если пойдем мимо них, то ударят на нас в тыл, а потом мои люди на бой неохочи, того и гляди, что разойдутся по городам». На это Мстислав отвечал: «Князь Владимир и Константин, гора нам не поможет, гора нас и не победит. Призвавши на помощь крест честный и свою правду, пойдем к ним». Все согласились и начали ставить полки. Владимир Рюрикович Смоленский поставил полки свои с краю. Подле него стал Мстислав и Всеволод с новгородцами. Да Владимир Псковский с псковичами, а подле него стал князь Константин с ростовцами. С противной стороны Ярослав стал своими полками, то есть переславскими и тверскими, также с муромскими, с горочанами и бродниками против Владимира и смольнян. Юрий стал против Мстислава и новгородцев со всею землею Суздальскую, а меньшие братья против князя Константина. Мстислав и Владимир начали ободрять своих новгородцев и смольнян. «Братья, — говорили они им, — вошли мы в землю сильную, так положивши надежду на Бога, станет крепко. Нечего нам озираться назад, побежавши не уйти. Забудем, братья, про домы, жены, детей, ведь надобно же будет когда-нибудь умереть. Ступайте, кто как хочет, кто пеш, кто на коне». Новгородцы отвечали: «Мы не хотим помирать на конях, хотим биться пеши, как отцы наши бились на кулакши». Мстислав обрадовался этому, и новгородцы, сойдя с лошадей, посметавшие с себя порты и сапоги, ударились бежать босые на врагов. Смольняне побежали за ними также пешком. За смольнянами князь Владимир отрядил Ивара Михайловича с полком, а старшие князья и все воеводы поехали сзади на лошадях. Когда полк Иваров въехал в дебрь, то под Иваром споткнулся конь, что заставило его приостановиться. Но пешие, не дожидаясь Ивара, ударили на пешие полки Ярославовы с криком, бросая палки и топоры. Суздальцы не выдержали и побежали. Новгородцы и смольняне стали их бить. Подсекли стяг Ярославов, а когда приспел Ивар, то досеклись и до другого стяга. Увидавший это, Мстислав сказал Владимиру Рюриковичу: «Не дай нам Бог выдать добрых людей». И все князья разом ударили на врагов сквозь свою пехоту. Мстислав трижды проехал по вражьим полкам, посекая людей. Был у него на руке топор с поворозою, которым он и рубил. Князь Владимир не отставал от него, и после лютой битвы досеклись, наконец, до обоза Всеволодовичей. Тогда последние, видя, что Ростиславичи жнут их полки, как колосья, побежали вместе с муромскими князьями. А князь Мстислав закричал своим: «Братья новгородцы, не останавливайтесь над товаром, доканчивайте бой, а то воротятся назад и взметут вас». «Новгородцы, — говорит летописец, — отстали от обоза и бились, а смольняне напали на добычу, одирали мертвых, о битве же не думали». «Велик, братья, промысел Божий», — говорит тот же летописец. На этом страшном побоище пало только 5 человек новгородцев да 1 смольнянин. Все сохранены были силою честного креста и правдою. С противной стороны было убито множество, а в плен взято 60 человек во всех станах. Если бы князья Юрий и Ярослав знали это, доведали, то мирились бы, потому что слава их и хвала погибла, и полки сильные ни во что пошли. Было у князя Юрия 13 стягов, труб и бубнов 60. Говорили и про Ярослава, что у него было стягов 16, а труб и бубнов 40.